Годунов требовал, чтобы король велел казнить Отрепьева и советников его. От имени короля объявили Огареву, что Дмитрий не получает никакой помощи от польского правительства, и помощники его будут наказаны. Патриарх Иов отправил от себя Афанасия Пальчикова к князю Острожскому убеждать его во имя православия не помогать Растриге. Князь отпустил Пальчикова без ответа. Наконец, патриарх и все духовенство отправили Андрея Бунакова к духовенству польскому с увещанием неблагоприятствовать смуте. Бунаков был задержан на границе Ворши. Лжедмитрий не остался в долгу у Годунова и послал к нему грамоту, в которой прописывал его преступление и увещевал к покаянию. «Жаль нам, что ты душу свою по образу Божию сотворенную так осквернил и в упорстве своем гибель ей готовишь. Разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, удовольствоваться тем, что Господь Бог дал, но ты, в противность воле Божией, будучи нашим подданным, украл у нас государство с дьявольскую помощью. Сестра твоя, жена брата нашего, доставила тебе управление всем государством, и ты, пользуясь тем, что брат наш по большей части занимался службою Божией, лишил жизни некоторых могущественнейших князей под разными предлогами, как-то князей Шуйских, Ивана и Андрея, потом лучших горожан столицы нашей и людей, приверженных к Шуйским, царя Симеона лишил зрения, сына его Ивана отравил. Ты не пощадил и духовенство. Митрополита Дионисия сослал в монастырь, сказавши брату нашему Федору, что он внезапно умер, а нам известно, что он и до сих пор жив, и что ты облегчил его участь по смерти брата нашего. Погубил ты и других, которых имени не упомним, потому что мы были тогда не в совершенных летах. Но хотя мы были и малы, помнишь, однако, сколько раз в грамотах своих мы тебе напоминали, чтоб ты подданных наших не губил? Помнишь, как мы отправили приверженца твоего Андрея Клешнина, которого прислал к нам в Углич брат наш Федор, и который, справив посольство, оказал к нам неуважение в надежде на тебя? Это было тебе очень не по нраву. Мы были тебе препятствием к достижению престола, и вот, изгубивший вельмож, начал ты острить нож и на нас, подготовил дьяка нашего Михайлу Битяговского и 12 спальников с Никитою Качаловым и Осипом Волоховым, чтобы нас убили. Ты думал, что заодно с ними был и доктор наш Симеон, но по его старанию мы спасены были от смерти, тобою нам приготовленный. Брату нашему ты сказал, что мы сами зарезались в припадке падучей болезни. Ты знаешь, как брат наш горевал об этом. Он приказал тело наше в Москву принести, но ты подговорил патриарха, и тот стал утверждать, что не следует тело самоубийцы хоронить вместе с помазанниками Божиими. Тогда брат наш сам хотел ехать на похороны в Углич, но ты сказал ему, что в Угличе поветрие большое, а с другой стороны подвел крымского хана. У тебя было вдвое больше войска, чем у неприятеля, но ты расположил его в обозе под Москвою и запретил своим под смертную казнью нападать на неприятеля. Смотревши 3 дня в глаза татарам, ты отпустил их на свободу, и хан вышел за границы нашего государства, не сделавший ему никакого вреда. Ты возвратился после этого домой и только на 3-й день пустился за ним в погоню. А когда Андрей Клобуков перехватал зажигальщиков, и они объявили, что ты велел им жечь Москву, то ты научил их оговорить в этом Клобукова, которого велел схватить и на пытки замучить. По смерти брата нашего, которую ты ускорил, начал ты подкупать большими деньгами убогих, хромых, слепых, которые повсюду начали кричать, чтобы ты был царем. Но когда ты воцарился, то доброту твою узнали Романовы, Черкасские, Шуйские. Опомнись и злостью своей не побуждай нас к большому гневу. Отдай нам наше, и мы тебе для Бога отпустим все твои вины и место тебе спокойное назначим. Лучше тебе на этом свете что-нибудь претерпеть, чем в аду вечно гореть за столько душ тобою погубленных. Что же делал Борис? Как приготовлялся к борьбе, в которой одних материальных сил было недостаточно? Новый враг был не хан Крымский, не король польский или шведский. Развертывая свиток, исписанный преступлениями, вскрывая душу царя, страшный враг звал его на суд Божий. В Москве патриарх Иов и князь Василий Шуйский уговаривали народ не верить слухам о царевиче, который действительно погиб в Угличе, и он, князь Шуйский, сам погребал его, а идет вор Гришка Отрепьев под царевичевым именем. Но народ не верил ни патриарху, ни Шуйскому. В толпе слышались слова. Говорят они это поневоле, боясь царя Бориса, а Борису нечего другого говорить. Если этого ему не говорить, так надобно царство оставить и о животе своем промышлять. По областям только в январе 1605 года патриарх разослал духовенству приказ петь молебны, чтоб Господь Бог отвратил свой праведный гнев, не дал бы российского государства и Северской области в расхищение и плен поганым литовским людям, не дал бы их в латинскую ересь превратить. Велено было читать в церквах народу, что литовский король Жигимонт приступил крестное целование и, умысля с панами радными, назвал страдника, вора, беглого черница, Растригу, Гришку Отрепьева, князем Дмитрием Углицким, для того, чтоб им бесовским умышлением своим в российском государстве церкви Божии разорить, костелы латинские и лютерские поставить, веру христианскую попрать и православных христиан в латинскую и лютерскую ересь привести и погубить. А нам и вам, и всему миру подлинно ведомо, что князя Дмитрия Ивановича не стало на Угличе тому теперь 14 лет, и теперь лежит на Угличе в соборной церкви. На погребение его была мать его и ее братья. Отпевал Геласий митрополит со священным собором, а великий государь посылал на погребение бояр своих, князя Василия Ивановича Шуйского с товарищами. И то не явное ли их злодейское умышление, воровство и бесовские мечты? Статочное ли то дело, что князю Дмитрию из мертвых воскреснуть прежде общего воскресения? А делают это Сигизмунд король и паны радные своим умышлением для того, чтоб северской земли городов доступить к Литве, для того страдника назвали князем Дмитрием. А страдник этот — Растрига, ведомый вор, в мире звали его Юшкой, Богданов сын Отрепьев, жил у Романовых во дворе и, заворовавшись, от смертной казни постригся в черницы, был по многим монастырям, в Чудове монастыре, в Дьяконах, да и у меня, Иова патриарха, во дворе для книжного письма побыл в Дьяконах же. А после того сбежал с Москвы в Литву с товарищами, чудовскими черницами, с попом Варламом Яцким, да с клерошанином Мисаилом Повадиным. Был тот Гришка Отрепьев в Киеве, в Печерском и Никольском монастырях в Дьяконах. Потом отвергся христианской веры, иноческий образ попрал, платье с себя чернеческое скинул и уклонился в латинскую ересь. Впал в чернокнижие и ведовство, и по призыванию бесовскому, и по умышлению короля Сигизмунда и литовских людей стал Дмитрием Царевичем ложно называться.